Глава 23. Даже несмотря на свои грозные клыки и шипастый хвост, он казался таким беззащитным и почти отчаявшимся в окружении драконов, что с алчным блеском в глазах поглядывали, впрочем, вовсе не на него. Все их внимание было сосредоточено на том, что лежало в лапах малыша. Холодная сталь блеснула, едва не яркий свет факела скользнул по острому лезвию, и мое сердце сначала замерло, а потом забилось в 3 раза быстрее. Это, несомненно, был меч. И ведьминское чутье подсказывало – тот самый, что должен стать призом в этой схватке. Какая горькая ирония судьбы! Я хотела спасти малыша этим самым мечом, а вместо этого буду наблюдать, как 3 алчных ящера-гада разорвут моего друга, пытаясь добыть его. Несомненно, именно это и требовалось в задании, правда, с небольшой поправкой на то, что перед этим нужно устранить иных конкурентов. Подождать, пока самый сильный начистит морды остальным, а потом сразиться с ним самой? Да он же меня порвет, как Гаргара ворона, если тот вовремя не придумает, как прикрыть свой драгоценный пушистый зад. Быть съеденной мне не хотелось, но и отдавать малыша на растерзание я не имела никакого морального права. Думай, Васька, думай! Должен же быть какой-то выход! Ох, как же мне сейчас не хватает ворчуна Ферди. Он хоть и язва, но всегда подсказывает мне в критических ситуациях. Пока я, раздираемая противоречиями, пряталась за камнем, драконы начали ожесточенный бой не на жизнь, а на смерть, кидаясь заклятиями, стихийными арканами и прочими драконьими боевыми фишками, кои мне впервые довелось увидеть. На тренировочные бои-то меня не пускали. Тут за спиной раздался какой-то неясный шорох, и я чуть богам душу не отдала, увидев рядом прискакавшую метлу. «Ты чего здесь делаешь? Я тебя где оставила?» Метла в ответ как-то странно покачалась, словно пытаясь что-то объяснить. Я ее, разумеется, не поняла и, прихватив за черенок, прижала к боку. «Цыц! Тихо!» И мы на пару притихли, наблюдая, как уже 2 противника сражаются за право завладеть мечом, а один из драконов, светловолосый Арт, уже валяется поодаль в отключке. И почему мне его совсем не жалко? Еще мгновение, пара мощных выпадов противников, и второй светловолосый дракон падает ниц, пораженный незнакомым мне заклятием, очень похожим на тепловой удар. Черный чешуйчатый, расправив плечи, замахивается на рычащего малыша. Мой друг рвется с цепи, пытаясь избежать летящего в него огненного аркана, и почти успевает извернуться, но он все равно бьет его по лапе. По самому чувствительному месту, что не защищено броней. Он же убьет его! О, нет, я не могу этого допустить! Мой клич, переходящий на ультрависк, сражает противника почти сразу. Не совсем до конца понимая, что делаю, хватаю метлу и... хрясь! Прямо по широченной драконьей спине. Черный судорожно зажимает руками чуткие драконьи уши и сгибается пополам под яростными ударами, тем самым все больше разодоривая меня. «Вот тебе! На тебе! Я тебе покажу, как моего малыша бежать! Зараза чешуйчатая!» И тут происходят одновременно 2 странные вещи. На моих ладонях с щелчком загорается пламя, а в следующую секунду оно обретает форму ментального проклятия. Я недоуменно пялюсь на него, оно на меня, а черный дракон тем временем локтем отпихивает меня в сторону с такой силой, что темный свод пещеры мелькает перед глазами, и я кубарем приземляюсь рядом с бездыханным Артом. Ах, как же жаль, что проклятие развеялось на моих пальцах! Сомневаюсь, что я сумела его правильно приметить, но все же лучше, чем пытаться побить этого амбала метлой, который, к слову, также досталось. Черный дракон, опасно сверкая глазами, надвигается на меня, хватает за шиворот, отчего шляпа падает с головы. «Убью!» — шипит чернявый и встряхивает меня так, что мозги в голове подпрыгивать начинают. «Отпусти, Ирод!» — пищу я, чувствуя, что начинаю задыхаться. «Вот если бы у меня в руке был тот самый меч!» «Я бы точно себя и малыша защитила!» В ушах начинает шуметь, и в тот момент, когда давление достигает апогея, я самым натуральным образом рычу. «Отольются тебе ведьмины слезы!» Неожиданно черный меня отпускает, и я кулем оседаю на пол, ощущая себя при этом более чем странно. Спиной четко ощущается чье-то присутствие, а руку холодит приятная тяжесть металла. «Что?» Шепчу непослушными губами, недоуменно глядя на волшебный меч в своей ладони. Внезапно чьи-то сильные ладони поднимают меня за талию и ставят на ноги, продолжая аккуратно придерживать. Поднимаю взгляд и встречаюсь с холодными и неожиданно беспокойными глазами лорда Тарасана. «Вы в порядке, Мицкевич?» Негромко спрашивает он, и в следующую секунду в глазах его начинает клубиться тьма раздражения. «И кто вас надоумил на эту опасную авантюру? Где были ваши мозги?» И тут до меня начинает доходить очевидное. Раз меч в моей руке, значит, я победила? «Вы...» Я выставила скрюченный от холода палец вперед. «Вы хотели убить моего малыша! Изверг! Живодер!» Куратор недоуменно нахмурился и, проследив за моим нежным взглядом в сторону чудовища, закашлялся. «Малыша?» Припираться с твердолобым Тарасаном – занятие неблагодарное, поэтому я без лишних слов решительно обошла дракона и, приблизившись к малышу, что есть сил, замахнулась мечом. Острое лезвие клинка обрушилось на магическую цепь и... ничего не произошло. «Не поняла». Остервенело принялась лупить по цепи, но та, зараза, и не думала развеиваться. «Да что же это такое?» Чуть не заплакала от досады я. Снова замахнулась, но была остановлена сильной рукой куратора. Он ловко перехватил мое запястье, чуть вывернул ладонь, выбивая смертельное оружие, а дальше произошло нечто и вовсе невероятное. Едва коснувшись каменного пола пещеры, оружие, слабо замерцав, развеялось густым красным дымом. Я глупо хлопнула глазами и, повернувшись к дракону, ахнула. «Вы обманщик!» «Мицкевич, неужели же вы думали, будто я оставлю столь ценный артефакт в этой пещере?» — усмехнулся Тарасан. «Это всего лишь качественная иллюзия руки нашего уважаемого ректора». «А где же тогда меч?» «В моей сокровищнице, разумеется. Его на балу и должен был победителю вручить император». «Это меня воодушевило. Значит, меч я все же получу. И тогда разнесу к чертям весь Холорам и его противных драконов». Тут за спиной куратора выросла мрачная фигура ректора. Высокий дракон в темной мантии, всегда наводивший на меня необъяснимый священный ужас, сейчас смотрел со смесью легкого недоумения и презрения. «Эрон, я, кажется, предупреждал вас о том, что не потерплю всякого рода своеволия. Будьте добры, объясните, каким образом ваша драгоценная адептка здесь оказалась?» Тарасан не ответил, только бросил на меня полный мрачной решимости взгляд и повернулся к ректору, словно заслоняя меня собой. «Это недоразумение, лорд Рагар-Аш, и оно больше не повторится». «Да уж», — недовольно отрезал тот, — «больше и не надо. Уведите ее с глаз моих». Тарасан и не думал спорить. Просто взял меня под локоток и потащил в сторону выхода. «Что?» — уперлась ногами я, оборачиваясь и глядя на поникшего малыша. «А как же мой приз? Я честно выиграла состязание». «Вы?» — насмешливо посмотрел на меня Рагар-Аш. «Разве вы были зарегистрированы как участник? Вы ведьма, подвергшая опасности себя и всех окружающих своим самомнением». От такой невероятной по своей циничности несправедливости я на мгновение потеряла дар речи, чем и успел воспользоваться куратор. Он просто запихнул меня в какое-то пещерное ответвление, за которым оказался тайный ход, а там уже рычащую и сопротивляющуюся просто взвалил себе на плечо и понес в неизвестном направлении. «Отпусти меня! Я императрице пожалуюсь!» «Можете кричать», — послышался невозмутимый ответ. «Я накинул на нас отвод глаз. Вас никто не услышит». «Куда вы меня несете?» — запереживала я, на миг переставая молотить дракона по спине. «Туда, где вы немного успокоитесь и подумаете над безрассудностью вашего поведения, Мицкевич». Местом успокоения оказались покои его чешуйства. Не совсем изящно и совсем неаккуратно дракон сгрузил меня, уже уставшую драться, на кушетку и, поправив растрепавшиеся черные волосы, судорожно выдохнул. «У вас невероятный талант, Мицкевич, влипать в неприятности». Я демонстративно отвернулась и поджала губы, не желая разговаривать с этим извергом. За сегодняшний день мое мнение о драконах так сильно испортилось, что даже не хотелось смотреть в его сторону. Тарасан, не сильно расстроившись, уселся напротив в кресло, подхватил кружку, вероятно, уже давешнего чая, отпил из нее и с интересом уставился на меня. «И где вас угораздило познакомиться с аштарским псом?» То, что я там, в пещере, в полуярости выдала себя с головой, было понятно и без слов. Но не думает же он, что после всего я так запросто все расскажу. Пусть сам догадается, раз такой умный. А я тут посижу, погреюсь. Только сейчас поняла, что замерзла, как собака. Ноги уже начало ощутимо покалывать, отчего я чуть ли не шипела от боли. Осторожно потерла покрасневшие пальцы, подышала на них и покосилась на куратора. Тот на мгновение отвлекся от меня, активно разыскивая что-то в ящике своего письменного стола. «Говорить, значит, не хотим», — устало заключил он и, выудив из ящика плотный лист бумаги с вензелями, протянул мне. «Держите, адептка». «Это еще зачем?» — подозрительно покосилась на перо в его руке. «Пока меня не будет, объяснительную напишите». С этими словами он поднялся и ушел из кабинета, заперев меня тут точно какую-то преступницу. «Объяснительную ему написать? Сейчас я вам напишу. Так напишу, что потом по 3 раза будете перечитывать». Воодушевленная мыслью излить на бумаге все, что я давно этому вредному чешуйству хотела высказать, уселась на его место, пододвинула к себе чернильницу и начала сосредоточенно, так чтобы красиво получилось, писать. «Его чешуйскому лордству от адептки Василены Мицкевич». Начало неплохое. «Довожу до вашего сиятельного сведения». У меня уже почти сформировалась язвительно вежливая мысль, как вдруг внезапный шум за дверью, что ведет в личные покои куратора, заставил настороженно напрячься. Посидела, послушала. Ничего. И только замахнулась на размашистую заглавную букву, как снова раздался шорох, теперь уже четче слышимый. Текст объяснительный моментально вылетел из головы. Стало безумно любопытно, что же там такое прячется в покоях Тарасана. Отложила перо и на цыпочках прокралась к смежной двери. Приложила ухо к замочной скважине. Ничего не понятно. Снова шум и уже более отчетливый шелест крыльев. Ферди точно так же своими шелестит, когда после ванны перышки чистит. Недолго думая, положила руку на ручку и медленно повернула ее. Дверь, к моему удивлению, легко поддалась. «Куратор же не узнает о том, что я была в его спальне. Я только тихонечко посмотрю, и все». Крадучись, зашла внутрь и остановилась у кровати, с жадностью косясь на белоснежную и чуть примятую подушку. Быть может, дракон мог оставить на ней хоть один волос. Это было бы ценнейшее пополнение моей коллекции. Покои дракона утопали в вечернем полумраке хилого холорамского солнца, и нормально что-то разглядеть тут не получится. Конечно, можно включить магические светильники, но как-то страшно. Даже дышать страшно, особенно когда где-то что-то шуршит, а я никак не могу взять в толк, где. Озираюсь по сторонам и внезапно замечаю большую клетку, накрытую темным покрывалом. Слишком большая для обычной почтовой птицы, слишком маленькая для хищной особи. Кого же там прячет его чешуйство? Этому живодеру вообще нельзя заводить питомцев. А вдруг там еще один бедный несчастный песик, над которым издевается дракон? Подкрадываюсь к клетке и, едва приподняв уголок покрывала, срываю его одним резким движением. Ослепительное сияние больно бьет по глазам. Комнату заполняет чуть красноватое свечение. Что? Что это? Как только глаза перестают слезиться, я вытираю лицо и смотрю на самое невероятное, самое прекрасное существо, что я видела в своей жизни. И сомневаюсь, что вообще когда-либо увижу, потому что фениксы — это официально вымерший вид. Их просто не существует. Или я ошибаюсь? Во все глаза смотрю на это невиданное чудо, страшась даже выдохнуть, а феникс с интересом посматривает на меня с каким-то истинно царским видом. Феникс – птица небольшая, чуть меньше моего разожравшегося Ферди. Его яркие светящиеся перья, на первый взгляд, так мягкие и шелковисты, что напоминают шикарные женские волосы. На изящной головке, словно драгоценный камень, красуется пылающий хохолок, а пышный хвост волнами струится с жердочки до самого пола клетки. Подхожу чуть ближе и понимаю, что перо господина Гарба, которое заинтересовало меня своей обережной структурой, и есть перо Феникса. «Этот гад Тарасан ощипывает пламенную красавицу?» Моей злости не было предела. Я так распыхтелась, что птица, до этого мирно чистившая перышки, изогнула шею в сторону и взглянула на меня с неподдельным удивлением. Определенно женским удивлением. «Я тебя освобожу, красавица!» Сама пообещала, а потом только заметила, что клетка очень похожа на магическую решетку малыша в подвале. «О, расколдованная метла! Как мне это надоело! И где же этот чешуйчатый хранит свой меч? Хотя с чего бы этот меч его? Он теперь мой! Я его выиграла, и значит, по закону он мой, и свое надо забрать!» Оглядевшись вокруг, прикидывая, где же лорд-куратор может хранить свое драгоценное оружие, и ведьмовское чутье мне подсказало, что где-то здесь у него должна быть сокровищница. «Да! Драконы же страстные коллекционеры! Они жить не могут без своих сокровищ, и поскольку его замок далеко от Холорама, то он мог вполне оборудовать себе здесь помещение под коллекцию. Осталось только понять, где она. Под пристальным и неодобрительным взглядом Феникса принялась осматривать и ощупывать покои дракона. Возможно, где-то здесь должен быть тайный ход в сокровищницу. Может, подергать вот эти светильники и подвигать за корешки книги на полках? Так я довольно долго ходила из угла в угол, вытаптывая дорожки на драконьем отполированном паркете, пока не произошло нечто совершенно необычное. Феникс, что со скучающим видом наблюдала за моими бесплотными попытками найти потайную дверь, внезапно встрепенулась и с тяжелым вздохом, что сопровождался закатыванием прекрасных глаз, взмахнула крыльями и вылетела из клетки. Вот так, просто взяла и вылетела. Зараза такая! Я тут всё голову сломала, как ее спасти, а она, значит, через клетки ходить умеет. Где-то на задворках памяти проскользнула информация о том, что фениксы не подвластны магии. Балда ты, Васька! Надо было лучше учить теоретический курс о вымерших магических животных. Это что же получается? Пламенная красавица может в любой момент улететь отсюда? Ее тут насильно никто не держит, потому что нет такой силы, что может удержать свободное пламя. Феникс уселась на изголовье драконьего ложа и уронила на подушку перышко из хвоста. Она здесь по своей воле. Это открытие настолько поразило меня, что я не сразу сообразила, что чудесная птица выжидающе смотрит на меня и кивает, словно хочет, чтобы я подошла поближе. «Ты мне хочешь что-то показать?» Хохолок на головке качнулся в такт кивку, и клюв указал на стену слева от кровати. Там в углу стояла какая-то безобразная ваза, что совершенно не вписывалось в интерьер покоев. Приглядевшись к всему шедевру гончарного искусства, заметила, что цветы в ней стоят замороженные в стазисе. «Любопытненько!» Дотронулась до крайнего цветка, чуть потянула за стебель, и внезапно позади меня распахнулась потайная дверь. Из груди вырвался радостный вопль. «Ура! Это же целая, самая настоящая сокровищница дракона! Кто бы мог подумать, что мне выпадет шанс хоть глазком на нее взглянуть!» Бодренько поскакала к образовавшемуся проему, не помня себя от счастья, но едва переступила порог, как каменная дверь за мной захлопнулась, отрезая возможность выбраться обратно. «Ах ты ж гоблинское пламя! Эта засаранка специально меня сюда заманила! Намеренно загнала меня сюда, в темноту и холод! И как теперь выбраться обратно?»